Стефан. Мне всегда казалось, что серьезным препятствием в рациональном воспитании отдельного ребенка является не всегда осознанная и все-таки всегда присутствующая мысль, что не стоит. Как у воспитателя многих десятков детей, у меня обостренное чувство ответственности, ведь каждое мое слово получает резонанс в сотне умов. За каждым действием следит 100 пар внимательных глаз. Если мне удается растрогать или убедить, побудить к действию, моя любовь, вера, энергия возрастают 100-кратно. Всегда, даже когда подведут почти все дети, один другой, не сегодня, так завтра, убедят меня, что дети поняли, почувствовали, они со мной. Воспитывая 100 детей, не знаешь одиночества и не боишься полного поражения. Когда я отдаю часы, дни, месяцы своей жизни одному ребенку, что я делаю? Ценой моей одной жизни я строю тоже лишь одну жизнь. Отказывая себе, питаю лишь одного. Мне легче победить досаду, усталость, плохое самочувствие и начать рассказывать, когда меня будет слушать 100. Встречая воспитательницу, которая для одного или двоих бросала целые группы, иными словами, предпочитала место в частном доме, приюту или интернату, я был убежден, что у нее нет любви к своей профессии, что ее привлекли выгода, лучшие условия и то, что меньше работы. Только 2 недели я провел со Стефаном, мальчиком 11 лет, и убедился, что наблюдение за одним ребенком дает одинаково богатый материал, доставляет равную сумму забот и равное удовлетворение, как и наблюдение за большим числом детей. В этом одном ребенке ты замечаешь намного больше, чувствуешь его тоньше и глубже продумываешь каждый факт. Мне кажется, воспитатель, устав от группы детей, имеет право, быть может, обязан применять плодосмен труда, отойти на некоторое время от толпы в тишину и вновь вернуться к работе с толпой. Насколько я знаю, до сих пор так не делалось. Были специалисты по индивидуальному или по групповому обучению и воспитанию. Эти записи я вел в виде дневника, и так я их и оставляю. Они могут иметь некоторую ценность как документ, несмотря на необычные условия, время и место. Нота Бене. Я был ординатором полевого госпиталя. Во время затишья я взял к себе мальчика из приюта. Он хотел учиться ремеслу, а при госпитале была столярная мастерская. Я провел с ним только 2 недели. Я заболел и уехал, мальчик еще какое-то время там находился, потом начались походы, и денщик вернул его в приют. Четверг, 8 марта 1917 год. Он уже у меня 4-й день. Я хотел делать записи с 1-го дня. К сожалению, с записями так всегда. Когда нет времени, есть что записать. Это многих расхолаживает. Жалко мне многих дивных чувств, жаль, что они прошли. Я уже привык к его присутствию. Его зовут Стефан. Мать умерла, когда ему было 7 лет. Он не помнит ее имени. Отец на войне, или в плену, или убит. 17-летний брат Стефана живет в Тарнополе. Сначала Стефан жил с братом, потом у солдат, уже 1/2 в приюте. Приюты открывались городскими самоуправлениями, руководство приютами доверяется кому угодно. Правительство то разрешает учить, то запрещает. Это не интернат, а свалка, куда выкидываются отбросы войны, печальные жертвы дизентерии, сыпного тифа и холеры, которые уносят их родителей, только матерей, потому что отцы сражаются за новый передел мира. Едва я спросил его, хочет ли он, чтобы я его взял, как я уже пожалел. «Не сейчас. Я приеду за тобой в понедельник. Спроси завтра брата, позволит ли он тебе. Посоветуйся, подумай». Едем. Луна, снег. О чем он думает? Поглядывает с любопытством. Костел, вокзал, вагоны, мост. Лицо простое. Говорят, трудолюбивый. При госпитале есть столярная мастерская. Отдам его в обучение дудуку. Экзамен. Читать не забыл. Задача по арифметике. Сколько ему в настоящее время лет? Чувствую, что не понимает, что значит «в настоящее время». В настоящее — это на чем настоять. Не поправляю. Получил от брата 50 копеек, купил пирожки с повидлом, конфеты, у нас ел холодный зельц, шедевр Пласки, вечером разболелся живот. Боль в области слепой кишки. Это плохо. Я хотел, чтобы он ел из солдатского котла, пока не решится, останется он или нет. Я хотел, чтобы с самого начала у него был определенный распорядок дня. Валенты вздыхает. И зачем это вам было? У Стефана врожденное чувство порядка. После занятий он складывает книжки стопкой, ручку кладет около чернильницы. Повесил полотенце, один конец высунулся, поправил. Зачем на 50 копеек накупил сластей? А что, буду деньги жалеть? Это не его слова, а какого-то его авторитета, Назарки или Климовича. Клим красиво рисует. «Отец вернется», — говорю я ему. «Если вернется — хорошо, не вернется — тоже хорошо». Это он также где-то слышал. Сколько глупостей я мог бы наговорить на эту тему, фи, как можно, про отца и так далее. Его сейчас интересует другое. А зачем эти ремешки у зеркальца? Этот ремешок для мыла, это для расчески, а тот для зубной щетки. А эта папиросница, когда была новая, тоже была потрескавшаяся? Да, она под крокодиловую кожу. Примечание для воспитателей. Когда приезжаешь в детский дом в роли воспитателя, пусть дети будут в твоей комнате, когда распаковываешь багаж. Пусть они тебе помогают развязывать корзины или сундук, вынимать и расставлять мелочи. Возникнет разговор по поводу твоих часов, ножика, несессера. Этот разговор быстро и естественно сблизит тебя с ребенком. Ребенок таким способом знакомится с ровесниками. Стоило бы подумать о том, как часто взрослые завязывают знакомство через детей и благодаря беседам о детях в парке, на даче. Мальчики знакомятся благодаря мячу, девочки — куклам. Если сказать, что нехорошо все трогать, обо всем выспрашивать, дети сконфузятся, испытая чувство досады. Можно будет им это сказать через месяц, через 3 месяца, когда это будет касаться не тебя, а кого-то чужого. А вы ведь уже знакомые, не чужие. Сколько стоит эта папиросница? Наверное, 2-3 рубля. Не знаю, не помню, она у меня уже давно. Вот видишь, замок испорчен, не закрывается. А починить его нельзя? Наверное, можно, но это мне не мешает, и так и эдак папиросы не выпадут. Я еще не воспитываю, я только наблюдаю и стараюсь не делать никаких замечаний, чтобы его не напугать. А ведь за эти 4 дня мне пришлось 2 раза его поучать. Первый раз. Во время урока вошел фельдшер. Я был дежурным врачом, привезли больных. «Весь день к вам лезут», — сказал нетерпеливо, повысив голос, Стефан. И по тону, и по выражению лица можно было понять, что это не его слова. Так, видно, говорили в приюте, или панна Леоня, или кухарка. «Не говори так», — говорю я мягко после того, как фельдшер ушел. «Я читаю, а он лезет». Ему странно, что в госпитале 217 больных и раненых. «Так вы, как дежурный, должны всех осматривать?» «Нет, я осматриваю только новых, чтобы заразного больного не поместили к незаразным больным». «Правда, что краснуха, корь, это заразная болезнь? Когда я болел краснухой, я так задыхался, что говорить не мог. Батя тогда дал мне выпить керосина, и стало лучше. Он почти никогда к врачу не ходил, сам знал, как лечить». «Твой отец был умный человек», — говорю я убежденно. «Конечно, умный», — подтверждает кивком головы. Меня мучает желание задать вопрос, как же он мог сказать, что если отец не вернется, тоже будет хорошо. Нет, это еще слишком рано. Второе замечание. Слушай, Стефан, не называй пана Валентова Валенты. Говори «пан Валенты». Я и говорю «пан Валенты». Отзывается приют, выкручивается. Это была моя вина. Теперь я сам в разговоре со Стефаном всегда говорю «пан Валенты». Вопрос важный, особенно в интернате для сирот. Сторож, судомойка, прачка обижаются на детей, когда они их называют по имени. В разговоре с детьми надо всегда говорить «пан Войцех», «пан Нарузя», «пани Скорубска». Подтверждается то, что я говорил об интернате. Болезнь в семье сближает. Недаром и родители, и дети охотно вспоминают, по крайней мере, хорошо помнят, пережитые болезни. В интернате же болезнь, ненужные хлопоты, часто отделяет. Сколько у меня было хлопот, чтобы он мог писать в постели. Я должен был вынуть из ящика все содержимое, поставить чернильницу в консервную банку, которую Валенты мне приспособил под пепельницу. Под ящик пришлось с одной стороны подложить подушку, с другой — книги. Он поблагодарил меня за это улыбкой. Такую роскошь интернат не может себе позволить. «Тебе удобно?» «Да, и улыбка». Стефан расхозяйничался на этом столе. Сбоку книжки, в щели между досками ящика, карандаш. Это чувство порядка у него врожденное. Новая ситуация, значит, не подражает, действует сам. Теперь сидит и переписывает из букваря стишок. «Белую, белую, белую» и заканчивает, напрягая мысль. «Белую руба, белую рубашеч, рубашечку». Вздыхает. «Белую рубашечку. Дам ей в дорогу белую рубашечку». И все-таки сделал тут ошибку. Написал «блелую». «Видишь, вместо белую ты написал «блелую». Смущенно улыбается. «Еще раз перепишу». «Лучше оставь, перепишешь после чая». «Нет, сейчас». И снова тишина, прерываемая лишь его сосредоточенным шепотом. Помрачнел, видит, что и во второй раз переписал с ошибками. В первый раз я пропустил, в виде поощрения, несколько ошибок. На этот раз нет. Третьего дня вечером он плохо читал и сам не знал, почему. «Потому что ты голодный», — сказал я тогда. Мне хотелось знать, помнит ли он это замечание. «Как ты думаешь, почему теперь хуже вышло?» «Не удалось раз, так потом все хуже и хуже. И с отчаянием. Перепишу еще раз». Даже покраснел, сжал кулаки. Я его поцеловал в голову. Идиотский поцелуй. Он чуть отодвинулся. «Сиротинка бедная». И как раз на самом опасном месте, где в прошлый раз он пропустил целую строчку, Валенты приносит чай. «В дорогу дам ей в дорогу». Валенты кладет в стакан сахар. Стефан взглянул мельком и продолжает писать. «Ножик нашелся», — говорит Валенты. Стефан посмотрел внимательно. «Ножик? Какой ножик?» Подпер голову руками. Того и гляди, вырвется вопрос, но нет. Он преодолел соблазн, опять сосредоточен. Валенты улыбается, я записываю, быстро делаю набросок. Интересный момент. Стефан ничего не замечает. И через минуту с торжеством полон ожидания. «Уже, пшалуста, и улыбка». «Хорошо, только ты проглотил одну букву. Хочешь поискать?» Пьет чай, нахмурил лоб, ищет пропущенную букву. «Жаль, что я не посмотрел на часы, как долго писал». «Часы, сколько раз я себе говорил и всегда забываю». Две мысли. В течение долгих месяцев пребывания с детьми я ни разу не обратил внимания на улыбку. Это слишком тонкий и слишком незначительный симптом ниже границы сознания. Лишь теперь я вижу, что это важно и достойно изучения. Когда он меня спросил, как бы нехотя, буду я ездить на лошади, то тоже с подкупающей улыбкой. Я уклонился от прямого ответа. Теперь скользко, лошади плохо подкованы, может, летом. Дети должны знать, что их улыбка нас обязывает. Вторая мысль. Переписывание для детей — не бессмысленное действие. Напротив, оно требует больших усилий. Не пропустить буквы, слова, целой строчки. Дважды не написать одно и то же слово. Вместить слова в строку без переноса. Чтобы буквы были равные по величине, на равном расстоянии. Кто знает, может быть, именно переписывая, ребенок достигает полного понимания текста. Ясно, умы творческие скорее устанут от пассивного переписывания. Стефан во время переписывания походил на художника, копирующего шедевр великого мастера. Как же беден духовно учитель, который, исправляя мазню в 40 тетрадках, не увидел, не почувствовал всех этих усилий детей. Трудность чтения для ребенка не только в составлении слов по буквам, но и в непонятных словах и грамматических сюрпризах. И так он читает «яблоки», пауза, во время которой он постигает значение слова, и быстро, плавно читает «яблоки». То же и в стишке. «Меня польской песнки с недоверием песнки про себя в полголоса. Песнки, что за песенки?» И громко заканчивает. «Польской песенки жаворонки учили». Мы, акробаты плавного чтения, когда уже по двум буквам угадываем слова, а по двум словам целое предложение, не отдаем себе отчета, с какими трудностями борется ребенок и какие способы применяет, чтобы облегчить себе труд. Как-то он 4 раза прочел в тексте «франек» вместо «фелек». Я не поправил. Когда он кончил читать, я спросил, как этого мальчика звали? «Франек». Как бы не так. «Нет, франек». «Спорим, что не франек». Читает. Фелик. Видишь, хорошо, что не поспорил. Ну, хорошо. Наверное, ты знаешь какого-нибудь Франека? Знаю. А Фелика? Не знаю. То же самое было на арифметике. Вместо огурцы он два раза прочел груши. 5 груш, сообщает он мне ответ. И в помине нет. Замолкает, а спустя минуту решительно с оттенком гнева. А вот именно 5. 5, да не груш. А чего? Посмотри, будешь знать. Огурцов. А видишь, может, ты, Стефан, волшебник какой? Из феликов делаешь франеков, из огурцов — груши. Он так мил своим удивлением, изумлением, этим, что тут происходит, как это получилось, что я его целую. Абсолютно не нужно. И когда я от этого отвыкну? Его сердят непонятные выражения. Читает: «У торговки 9 яблок. Сколько яблок у нее останется, если 4 мальчиков возьмут по 2 яблока каждый?» И про себя вполголоса: «Какой там каждый?» И вслух: «Одно яблоко». 2 монеты. Монеты, уже знаю, что это такое, но я позабыл. Эта внешне нелогичная фраза содержит, однако, разумную основу. Если он не знает, потому что забыл, он может вспомнить. На 20-й или какой-то там задаче он предлагает: «Я буду читать про себя и писать, сколько получится». Хорошо, а я буду кивать головой, если правильно. Не он первый делает мне подобные предложения. Не знаю, может быть, ребенок хочет таким образом внести разнообразие в свою работу, а может, в этом желании более глубокая причина — потребность в тишине при сосредоточенной работе. Вечером. Прочитал молитву, поцеловал мне руку, отголосок родного дома, разоренного войной гнезда, одного из 100, из тысячи, тысячей. Пишу. Лежит тихо с открытыми глазами. Скажите, пожалуйста, правда, что если побриться, то уже волосы не растут? Боится открытым упоминанием о лысине меня обидеть. Неправда, ведь бреют бороду, а растет. У некоторых солдат бороды вот такие, до пояса, как у евреев. Почему? Да уж такой обычай. А англичане даже усы бреют. А правда, что у немцев много евреев? И у немцев есть, и русские евреи есть, и евреи-поляки. Вы говорите, евреи-поляки? Что, поляки — это евреи? Нет, поляки — католики, но кто говорит по-польски, хочет, чтобы полякам было хорошо, желает им добра, он тоже поляк. Моя мать была украинка, а отец — поляк, а мальчики считаются по отцу. А вы знаете, где подгайцы? Мой отец оттуда. Сколько лет твоему отцу? Ему было 42, а теперь 45. Так тебя отец может и не узнать, ты так вырос. Не знаю, я-то узнал ли бы отца. А фотографии у тебя нет? Где там? Но многие солдаты на него похожи. Тихо. Вечер — это чрезвычайно важное время для детей. Чаще всего воспоминания, часто также тихие раздумья и спокойные шепотом беседы. Так в доме сирот, так и в летних колониях. Вы пишете книгу? Да. Это вы написали мой букварь? Нет. Так вы его купили? Да. Наверное, полтину отдали. Нет, только 25 копеек. Опять тишина, закуриваю. Правда, что серой можно отравиться? Можно, а что? Не понимаю подтекста вопроса. Потому что были спички, и когда солдаты шли на маневры... Почти изгладившийся из памяти рассказ отца о превосходстве каких-то сортов спичек, слышанный много лет назад, когда его отец был еще холостым и служил в армии, в суп попала сера, и солдаты отравились. Я не понял. Стефан говорит сонным голосом, все более невразумительно. Спит. Как я в детстве горячо желал увидеть своего ангела-хранителя. Я делал вид, что сплю, а потом внезапно открывал глаза. Неудивительно, что он прятался. Вот и в Спасском саду. Думаешь, что поблизости нет сторожа, а только выбежишь за мечом на газон, а он тут как тут и уже издалека грозит пальцем. Мне было неприятно. Моего ангела-хранителя зовут сторожем, стражем. 5-й день. Дудук хвалит Стефана, трудолюбив. Когда я был в мастерской, он пилил. Я не мог спокойно смотреть. Доска ездит во все стороны, тупая пила прыгает по доске, так он может легко порезать руку. Но я ничего не говорю. Бессмысленно говорить, чтобы был осторожным. Ведь и так не выходи босиком во двор, не пей сырой воды, тебе не холодно, живот не болит. Вот это-то и делает наших детей эгоистами, развращает их и оглупляет. Из мастерской он вернулся в 6 часов. Не хочет ехать в воскресенье в Тарнополь. Зачем? Неделя прошла, и опять ехать? Пан Валенты тоже с нами поедет, мы там долго будем? Не хочет писать брату письмо. Я же его увижу. А вдруг не застанешь его дома? Ладно уж, пускай. С чего начнешь письмо? Слава Иисусу Христу. А дальше? Почем я знаю? Напишешь, что ты хворал? Нет. Я еле удержался от иронического вопроса. Ну, а о пирожках с повидлом и зельце? Письмо короткое. Я работаю в столярной мастерской, работа мне нравится, пан доктор учит меня читать и считать, можешь быть за меня спокойным. Как подпишешь? Стефан Загородник. А может, напишешь «сердечно обнимаю и целую»? Не, не надо. Почему? Шепотом. Мне стыдно. Я предлагаю, ты сам перепишешь начисто, или сначала я, а ты уже с моего листка перепишешь. Даю ему бумагу и конверт. 2 раза начинал, не вышло. Сколько бумаги испортил. Ладно, завтра с моего листка перепишет. Мы решали арифметические задачки 1,5 часа без перерыва. Хватит уже? Нет, до конца страницы. Кто знает, не является ли задачник самым лучшим учебником для упражнений в чтении. Задачи, загадки, шарады, шуточные вопросы. Ребенок не только должен, он хочет понять. А впрочем, не знаю, может быть, раздвоение внимания нежелательно? Достаточно того, что на сегодняшнем уроке задачки вытеснили и заменили чтение. Сколько вы папирос курите? Наверное, штук 50? Нет, 20. Курить вредно. Один мальчик подул на бумагу, и бумага стала желтая. Когда в папироске вата, то дым задерживается. А ты уже когда-нибудь курил? А почему бы и нет? В приюте? Нет, когда я с братом жил. А откуда брал? Ну, когда лежали на столе или на шкафу. А у вас кружится голова? Наверное, немножко кружится. А у меня кружилось. Я не хочу привыкать к курению. Пауза. Правда, что когда будет тепло, поедем на лошадях? Для него это важно, помнит обещание. Лучше, если бы мы не ездили, а стояли на месте. Нет, я думал, в Тарнополь. Лошади боятся автомобилей. Ну так что, если даже немного и понесет, а если на дыбы встанет? Я рассказываю, как под Ломжей лошадь чуть было не свалилась с высокой горы. Стефан идет спать. Я завожу часы. Правда, есть часы, которые заводятся в обе стороны. Я ему показываю, что и мои часы заводятся в обе стороны. Принимаюсь писать, надо привести в порядок записи. «Пан доктор, я вставил новое перо, а то царапало бумагу». «Быстро испортилось. Ты чиркал им по столу, а от дерева кончик тупится». Только сейчас, мимоходом, я указал на неправильные действия. Я многократно убеждался, что сделанные так замечания значительно ценнее. Тишина. «Почему вы, пан доктор, столько листков порвали?» Объясняю, что такое запись в спешке и что обработка записей. Например, я записал о больном кашель, температура. А потом, когда у меня есть время, я пишу уже как следует. «Моя мама кашляла, харкала кровью». Был цирюльник и сказал, что это ничего. А потом мама ходила в больницу, пока не умерла. Вздох, потом зевок. Вздох подражания. Так принято, вздыхать, вспоминая умерших. 6-й день. Едва успел выпить чай, как побежал в мастерскую. Мелькнул на мгновение за обедом, вернулся в 6. Я начал очень интересный опыт. Смотрю на часы, как долго он читает данный рассказ, и отмечаю, сколько сделал ошибок. Не поправляя его во время чтения, а только после того, как окончит. Он читает 2 раза. Первый раз 4 минуты 35 секунд и 8 ошибок, второй раз 3 минуты 50 секунд и только 6 ошибок. Скандал из-за лошади. Мы играем в шахматы. В приюте были мальчики, которые хорошо играли, с ним они не хотели играть. Кто захочет играть, коли я не умею? Однако он набрался от них манер хорошего игрока, то есть перед тем, как переставить, перебирает в воздухе пальцами, чтобы как ястреб упасть на пешку противника. То он причмокивает, то небрежно толкает ее ногтем с презрительным выражением лица и пренебрежительно выпятив губы. Эти манеры неприятны даже у хорошего игрока, а уж тем более у плохого, играя с которым я иногда предлагаю ему ничью, чтобы подбодрить. Играем. И вдруг: «Пожалуйста, поезжайте завтра поездом, а я с Валентом на лошади». «Глупенький, ты что думаешь, кони для того, чтобы на них кататься? А впрочем, попроси полковника». «А даст? Фигу даст». «Ну, ваш ход». Говорит это раздраженно, начинает играть нечестно, решив выиграть любой ценой. Отомстить. «Куда поставили?» «Ну, скорее, ишь, какой вы умный». Я делаю вид, что не замечаю, но играю внимательно, чтобы, несмотря на его жульничество, выиграть, наказать его. «Вот увидите, что проиграете». «Ты проиграешь, потому что играешь нечестно», — говорю я спокойно, но твердо. «Если свою волю подчинить воле ребенка, должно вкрасться неуважение. Надо отстаивать свой авторитет фактами, без нравоучений». Фигур осталось немного. Я наношу ему чувствительный удар, теряя дамку. «Не умею играть дамками», — говорит он, смирившись. «И пешками еще хорошо не играешь, но научишься». Когда я мыл руки, он поливал мне из кружки, подал полотенце, сказал, чтобы я пил чай, а то отстынет. Не произнеся ни единого слова, я высказал свою обиду, а он очень тонко попросил прощения за недоброе чувство ко мне. В этой ссоре из-за лошади, кроме гнева, было и неуважение. Откуда оно взялось, где его источник? Может быть, в моем «что ты хочешь» считать, читать, писать? Может, это его раздражает? Дети любят некоторое принуждение. Это им облегчает борьбу с внутренним сопротивлением, экономит усилия выбора. Решение — это изнурительный труд добровольных жертв при повышенной ответственности за результат. Приказ обязывает только внешне, свободный выбор — внутренне. Если предоставить им решающий голос, ты или глуп и не знаешь, или ленив и не хочешь. Откуда это еще легкое облачко пренебрежения? Ему я даю баранки, сам ем черный хлеб. Уже два раза он уговаривал меня взять баранок, а сам взял себе получше, пропеченные. Никто его не учил лицемерию этих светских малюсеньких жертв, которые должны показывать готовность к настоящим большим жертвам. Эта мелочь, этот пустяк, который я назвал ссорой из-за лошади, доказывает, что я добился своего. Он осмелел, теперь я могу исподволь начать его воспитывать. Собираю материал для этой беседы. Вечером я осматриваю его грязную рубашку и, конечно, вошь. «Что там было?» — в голосе беспокойства. «Вошь. Ведь в приюте просто не меняли, одеяла такие грязные. Ничего, наверное, больше не будет. А почему не меняли простыни?» «Не знаю, наверное, им не хотелось стирать». Первый разговор о приюте. «Санитаров ребята не боятся, а солдата боятся». «Нет, солдаты тоже не бьют, потому что бить нельзя, воспитательница бы на него рассердилась. Иногда только солдат раскричится и даст ремнем, но бить не бьет». «А ты когда-нибудь получал ремнем?» «А почему и нет?» «Так это выглядит. Не бьют, а бьют». И все-таки Стефан прав. Не бьют, нельзя бить. Солдат кричит, наверное, грозится, но редко, в исключительном случае, тайком ударят ремнем. Раньше я смеялся над этой внешне нелогичной речью. Я перестал смеяться примерно 3 года назад, когда Лейбус сказал: «Я очень люблю кататься на лодке». «А ты когда-нибудь катался?» «Нет, никогда в жизни». Самое большее — это неточно выраженная мысль, а не отсутствие логики. Он уверен, что это приятно. 7-й день. У Чекова были гости, карты. Ужин запоздал. Валенты был дежурным в столовой. Злой выхожу около 12 часов. Возвращаюсь в избу, зажигаю лампу. Стефана нет. Какого черта? Выхожу, в дверях сталкиваюсь со Стефаном. Где ты был? На кухне. Я выходил, смотрел в окно, а вы сидите. Наконец гляжу, вас нет. Так бежал, чтобы вас догнать. Ты боялся? А чего бояться-то? Нет, не боялся. Ждал, смотрел, бежал, чтобы вместе. 2 года я не видел никого из своих. 1/2 года тому назад письмо, короткое, жесткое, случайно прорвавшееся сквозь кордон штыков, цензуры и шпионов. И вот я опять не один. Я испытал чувство безграничной благодарности к этому ребенку. Ничего в нем нет выдающегося, ничего, чтобы привлекало, приковывало внимание. Простое лицо. В фигуре ничего особенного. Ум посредственный, бедное воображение, полное отсутствие чувствительности, ничего из того, что украшает ребенка. Но в этом незаметном ребенке, как в неприглядном кустике, говорит природа, ее извечные законы. Бог. Спасибо тебе, что ты именно такой, так себе. Сыночек мой, — подумал я нежно, — как поблагодарить его? Послушай, Стефан, когда у тебя есть вопросы или какие-нибудь огорчения, или тебе чего-то хочется, скажи мне. Я не люблю надоедать. Я объясняю, что это не так. Если нельзя, то я тебе скажу, что нельзя, объясню. Например, с лошадью. На лошадях возят дрова, хлеб, больных. Я хочу, чтобы вы мне баранок принесли. Ладно, будут тебе баранки. Как раз сегодня кончился запас, который я хранил на случай диеты. Мы поехали в Тарнополь на санях. Стефан какой-то грустный. Ни одного из тех детских восклицаний, которые заставляют нас видеть то, чего мы уже не замечаем, и вспоминать то, что мы когда-то ясно-ясно видели. Стефан должен был идти с Валентом в костел, потом Стефан к брату, а Валенты за покупками. Мне надо было поискать окулиста, который будто бы был в каком-то военном госпитале. Встретимся в приюте. По дороге Стефан несколько раз меняет решение. Сначала он пойдет в приют, нет, сначала к брату, нет, он хочет идти с Валентом. В приюте его подозвала воспитательница. Он стал каким-то странно тупым и бесцветным, отвечает на вопросы тихим, апатичным голосом. Только когда мы вышли, я понял, почему он не хотел ехать в Тарнополь, почему в пути был невесел, почему так скоро сказал «ну идем же», когда я вышел из комнаты воспитательницы. Стефан боялся, что я его там оставлю. Нужно купить чайник. Я пойду с паном Валентым, я знаю, где можно купить. Вынимаю кошелек. Ох, Валик, не пан Валенты, получит 10 рублей, и мы себе купим пирожных. Этот его задорный тон должен был означать «вовсе я не боялся, я знал, что вы меня тут не оставите». Удивительно неохотно он говорит о брате. Не знаю почему. Не хочет, чтобы я встретился с братом. Что это может значить? Читает. Кончил. Сколько я сделал ошибок? Угадай. 5. Нет, только 4. Это на 2 меньше, чем в первый раз. Прочел неверно и сразу поправился. Сам. Вы это тоже считаете? Один и тот же стишок в первый раз он читал 20 секунд, во второй раз 15 секунд, в третий тоже 15. А скорее его нельзя прочитать? Старается читать быстро. Стра, ста, старушка. И быстро переворачивает страницу, чтобы не терять время. Стихотворение «Висла» вчера читал 3 раза, сегодня 4. Результат чрезвычайно любопытен. Вчера 20 секунд, 15 секунд, 11 секунд. Сегодня 11 секунд, 10 секунд, 7 секунд, 6 секунд. Стихотворение «Сиротка» то же самое. Вчера 20 секунд, 15 секунд, 15 секунд. Сегодня 15 секунд, 12 секунд, 10 секунд. Достигнутое во время вчерашнего третьего чтения умение полностью сохранилось. Записываю в виде дроби. Числитель, число секунд, знаменатель, число ошибок. Итак, 24 третьих равно 24 секунды, 3 ошибки. Исходя из этого, я оцениваю время работы и ее качество и могу отказаться от отметки по чтению. Читая, Стефан сбился на слове «песенка», потерял много времени и прервал чтение. Это получится долго. Валенты заметил это как с лошадью, споткнется и не может потом сдвинуться с места. Я позволил Стефану начать заново. 8-й день. Вчера я писал детские замечания, которые заставляют нас вновь увидеть то, чего мы больше не замечаем. Вот несколько примеров. Во, гляньте, какая печать на чае. Когда он положил сахар, всплыли пузырьки воздуха. Сколько кусочков сахара вы клали? 1. А вон, посмотрите, их 2. Стакан граненый. Ест баранку. Из чего мак делают? Я, мак растет. А почему он черный? Я, потому что зрелый. Правда, внутри у него стенки, и в каждой такой стенке понемножку? Я, А со всего огорода может выйти целая тарелка мака? Его понятие об огороде состоит из 4-5 представлений, мое из сотни, из тысячи. Это так ясно, и все же только благодаря этому его вопросу я над этим задумался. Здесь кроется причина многих внешне нелогичных детских вопросов. Поэтому нам так трудно столковаться с детьми. Они, употребляя те же слова, что и мы, вкладывают в них совсем иное содержание. «Мои огород – отец смерть, не его огород – отец смерть». Отец-врач показывает пулю, которую он вынул у раненого во время операции. «Тебя, папочка, такой же пулей убьют?» – спрашивает восьмилетняя дочурка. Деревня и город тоже не могут понять друг друга, как хозяин и раб, сытый и голодный, молодой и старый, и, быть может, мужчина и женщина. Мы только делаем вид, что понимаем друг друга. Стефан всю неделю равнодушно смотрел, как его ровесники съезжают на санках с разных горок и пригорков. Такое сильное искушение, а сам работает у столяра. Еще до обеда он с Дудуком делал кровати для больных, а вечером явился с санками. «Я только два раза». «Два, а не три?» — спрашиваю я с недоверием. Улыбается, полетел. Его долго не было. В избе пусто и тихо. Для меня остается тайной, почему Валенты, который все еще ворчит из-за напрасных хлопот, дважды принимался звать его домой. Может, и ему стали необходимы мои вечерние занятия со Стефаном. Вернулся, сел, ждет. «Санки хорошие?» «Не обкатались еще». Я задал безразличный вопрос, ничем не выдав, что я всей душой на его стороне, что полностью прощаю ему опоздание. Не ему, а этому румянцу и спокойной, здоровой взволнованности. И он понял и хотел воспользоваться. Протянул руку к шашкам, глядя на меня вопросительно. «Нет, сынок». Без тени протеста, наоборот, с удовольствием он берет книжку. У меня создалось впечатление, что, уступи я, ему было бы неприятно. «Но без часов», — говорит он быстро. «Почему?» «С часами кажется, что кто-то стоит над тобой и погоняет». «Читает». «Так еще не читал. Это было вдохновение. Я удивлен, ушам своим не верю. Он не читает, а скользит по книге, как на санках, преодолевая удесятеренным усилием воли препятствия. Весь неизрасходованный азарт спорта переносит на учебу. Теперь я уверен, что поправлять ошибки при чтении — бессмыслица. Он меня не видит и не должен видеть. Он один на один со своей мчащей волей. Беру ручку, записываю». Ошибки, порожденные желанием овладеть текстом, понять содержание. Читает «Полуклиника». Читает «Солнце село» вместо «Солнце сияло». Читает «Дал знак» вместо «Дать знать». Читает «Гануся» вместо «Ануся», сравни «Фелик» и «Франек». Читает «Этот собака пошел». Борьба за содержание. В дольшей книжке, нет, в большой книжке. Когда учил стих, когда учитель стих. Ошибки, ибо мысль ослабляет зрение. Текст «Дети с бабушкой опустились на колени, с плачем они взывали: Боже, Боже, сохрани жизнь нашей любимой матери, заступись за нас, Пресвятая Дева Мария, сделай так, чтобы наша мама выздоровела». Потом бабушка опустила детей спать, вместо «бабушка уложила». Текст «В эту пору мать обычно готовила обед, за обедом собиралась вся семья. На почетных местах сидели согбенные годами старички. Дедушка и бабушка Яся. Дедушка хотел есть. Вместо «сесть». Странности правописания. Ведь говорится «из крана», «встал», «солнце», «рок», «рожь», «еще». Так почему пишут «из крана», «встал», «солнце», «рок», «рожь», «еще»? Если ребенок этого не скажет, по голосу и выражению лица, по паузе в чтении, по ударению на буквах, можно понять, что это его удивляет, а порой раздражает. Если не тормошить ребенка при чтении постоянными исправлениями и объяснениями, можно делать интересные наблюдения. Стефан читает «выпросить». Я поправляю «выбросить». Он повторяет «выпросить» и читает дальше. Он не слышал, что я сказал, занятый работой, погруженный в труд чтения. Дети не любят, чтобы их прерывали, им это мешает. Стефан читает «на карнизе». Заметив, что я хочу объяснить, он, опережая меня, быстро говорит «я знаю, что значит карниз» и читает дальше. Трудности. Составление слов, непонятные слова, странности правописания, незнакомые грамматические формы. Стефан читает «в лесу» и говорит про себя «лесе». И опять вслух «в лесу было темно». Когда он кончил читать, я хотел проверить, понял ли он, и спрашиваю «о чем здесь говорится?» «О темном лесу». Отголосок промелькнувшей мысли о новой грамматической форме. Он сказал бы о лесе, но он смутно помнил, что в книге было иначе, чем, как ему казалось, должно было быть. Как бесконечно любопытно, что именно сегодня, после санок, его стало тяготить принуждение часы. Вначале я не обратил на это внимания. Стою у печки и размышляю о сегодняшнем уроке. Вдруг Стефан уже в постели. «А вы мне обещали». «Что? Сказку?» Впервые Стефан сам напоминает о сказке. «Рассказать тебе какую-нибудь новую?» «Нет, про Аладдина». «А вы сядьте». «Где?» «Тут, поближе, на стуле». «Зачем?» «Ну ладно, рассказывайте, уж у печки». Как будто бы ничего, а сколько в этом смысла? Из трех сказок о Золушке, о коте в сапогах и об Аладдине он выбирает самую ему близкую. Там к бедному мальчику приходит волшебник и своей волшебной лампой меняет его судьбу. Здесь появляется незнакомый врач-офицер и забирает его из приюта. В сказке на блюдах из чистого золота негры приносят лакомства. Здесь Валенты дает баранки. «Ну, пожалуйста, сядьте», — просит Стефан шепотом. Это мне объясняет, почему дети сбиваются в кучу, слушая сказку. Они хотят быть близко к рассказчику. Я обязан сидеть подле него. Мои вопросы «где?», «зачем?» сердят его. Застенчивость не позволяет ему открыться. Это результат нашей развращенности, что ребенок бесстыдно говорит «я тебя так люблю, я хочу быть рядом, мне грустно, какой ты добрый». Стефан стыдился написать в письме брату «целую, любящий тебя». За завтраком Стефан говорит: «Вместо того, чтобы самому есть баранки, вы отдаете мне». Отвечаю: «Мм», и он больше ничего не добавляет. После сказки я объясняю, что часы во время чтения его не должны подгонять. Если в первый раз ты читал 3 минуты, а во второй 3 минуты без 5 секунд, то это уже хорошо. Далее, если ты сегодня читал дольше, чем вчера, надо подумать, почему. Или ты сегодня сонный, или больше устал в мастерской, а может, санки тебе помешали. А я сегодня плохо читал? А ты сам как думаешь? Не знаю. Минутное колебание. Мне кажется, хорошо. Да, ты сегодня читал хорошо. Уже и правый глаз у меня болит, слезится, пишу с трудом. Я должен сделать передышку. А жаль записей. Несметные сокровища. 9-й день. У Стефана чесотка. В приюте она у него уже была 2 раза. Один раз он лечился 3 недели, другой 6. Неудивительно, что он боялся признаться, по-детски откладывая катастрофу на потом. Только теперь я понял, почему он допытывался, будет ли баня и когда. Я не придал значения этим вопросам, и это была ошибка. Эта необыкновенная забота о чистоте у военного ребенка могла меня удивить, поразить. Я не обратил внимания. Видимо, объяснял это себе желанием мальчика сходить искупаться в незнакомой ему бане. Слышал, что она для больных. На Валентова это открытие произвело чрезвычайно сильное впечатление. Как быть с бельем, едой? «Никогда у меня ничего такого не было», — говорит он с упреком, полагая, не знаю почему, что теперь-то он заразится. Короткая лекция о чесотке, ее этиологии, степени заразности, лечении. И так в течение 3 дней. «Иди, сынок, в мастерскую, а в обеденный перерыв я тебя намажу». Да, тут нужно и нежное слово, и поцелуй. «Дома у меня никогда корост не было», — говорит он шепотом. Стефан долго возился с санками перед уходом в мастерскую. Когда я вошел в мастерскую, он посмотрел на меня с тревогой, не сказал бы я дудуку. Как это все плохо, как выводит из равновесия. Именно сегодня я хотел с ним поговорить, накопился материал, а именно вырвал страницу из тетрадки, принес в мастерскую бомбу, не спросив у меня разрешения, соорудил санки, хотя не знал, соглашусь ли, не говорит мне правды, не хотел, чтобы я увиделся с его братом, значит, верно что-то скрывает, сказал, что в приюте не бьют, и только потом признался, что его пароли. Я хотел, чтобы он знал, что я им доволен, но что есть кое-какие мелочи, о которых я ему вот сейчас при случае говорю, потому что хочу, чтобы он знал, что я молчу, хотя и вижу. Теперь к этому добавлю чесотку, которую он тоже скрывал, но все это потом, через несколько дней, когда его кожа и мои глаза заживут. Несказанно важно делать редкие, но массированные замечания в виде дружелюбной беседы. Мы обычно боимся, что ребенок забудет. Нет, он хорошо помнит. Это скорее мы забываем. И поэтому предпочитаем разделаться по горячему следу. Иными словами, не вовремя, жестоко. Вечером он читал плохо. Вчера 27 строчек, 6,5 минут, сегодня 16 строчек за 7 минут. Я попросил его рассказать, о чем он читал. На прошлой неделе он рассказывал коротко своими словами, начиная по-детски, и вот... Сегодня, не зная почему, пересказав первый рассказ, он спросил, «Правда, я плохо рассказал?» А второй он решил рассказать книжными словами, как в школе. И сразу он впал в этот ужасный, монотонный, бессмысленный, просительный тон школьного повествования, украдкой заглядывая в книжку, откуда выхватывал первые попавшиеся фразы и плетя несуразицу. В шашки он уже играет значительно лучше. Исчезли шутовские замашки, играет он внимательно и серьезно. Понимаю, раньше он обезьянничал, подражал игроку-авторитету, а теперь уже начал сам. Я помогаю ему, обращаю внимание на ошибки. Только, пожалуйста, не говорите. Когда вы говорите, я уже не думаю. Это исправление каждой ошибки при чтении и писании не дает ли тот же самый результат? Ученик не ценит труд. Стол шаткий, чай расплескался. Стефан пальцем делает дорожку к краю стола. Чай стекает. Поглядите, как я сплываю чай. Хм. Чай сплывает. Ребенок бесспорно обладает чутьем, я сказал бы, совестью грамматики и орфографии. Я много раз наблюдал, как ребенок, вслушавшись в грамматически неправильно построенную фразу, сам ее пытается изменить, но не знает как. Не убивает ли в нем эту совесть систематическое обучение? И не усложняем ли мы работу непонятным, недоступным ему объяснением? Ум ребенка — лес, верхушки которого колышутся, ветви сплетаются, листья трепеща касаются друг друга. Бывают мгновения, когда дерево сочетается легким соприкосновением с соседними, и через соседа передаются ему колебания сотен, тысяч деревьев, всего леса. Каждое наше «хорошо», «плохо», «смотри», «еще раз» — это вихрь, вносящий хаос. Я шел однажды за семенем млечника, зернышко, висящее на белом султане. Долго я за ним ходил. Семя перепархивало со стебля на стебель, с травинки на травинку. Тут задержится больше, там меньше, пока не зацепится и не прорастет. О мысль человека! Нам неизвестны законы, которые тобой управляют, мы жаждем узнать их и не знаем. А этим пользуется злой гений человечества. Вместо дров читает двор. В задачке сердит его слово «десятина». «Десятина — это ведь десять про себя?» «Ясно, десять, а в задаче сказано «одна». Читает «недоверчиво», еще раз внимательно, «недоверчиво», в третий раз смирившись, «недоверчиво», и читает дальше. Читает «беглый», «беглый», может, «бедный», здесь «беглый», размышляет над грамматическим оборотом «сидишь, дитя», прочитав и убедившись, что прочел правильно, думает. «Скажите, пожалуйста, у вас в часах золотая стрелка?» Нет, обычная. Потому что бывают и золотые. А ты видел? Видел. У панны Леони. В другой раз. Пан доктор, купите себе пилку для ногтей. Зачем? Такую, какая у панны Леони была. Видно, ему досадно было, что я мужчина, офицер, его теперешний опекун, ниже панны Леони, обделен золотой стрелкой и пилкой. На ночь я его мажу мазью. «И за три дня все пройдет?» — спрашивает он с недоверием. «Почему ты мне ничего не говорил?» Стыдно было вполголоса. «Чего, что больной?» «Дома у меня никаких хорост не было», — уклонился он от ответа. «Не хочет сказать, что в приюте смеются, брезгают». «Вы вымазались. Умоюсь». Уже в постели спрашивает. «Я недолго катался на санках, правда?» «Я к нему добр, поэтому его мучает грех, который он совершил». Этот вопрос, заданный ни с того ни с сего, я себе объясняю так. Он ни на что не сердится. Почему он не сердится? Может, не знает? А я катался на санках. А он хочет, чтобы я учился. Долго я катался на санках? А может, и не так уж долго? Десятый день. Ссора и примирение. Валенты дежурит. Наливаю Стефану чай. Почему только полстакана? Чтобы не пролил. Ну, тогда я долью. Не отвечаю. Долил, поставил стакан на стол, и когда протискивался между скамейкой и столом, стол пошатнулся, чай разлился. Стефан смутился. Идет, несет тряпку. Я говорю спокойно, но твердо. Прошу тебя, Стефан, ничего не брать из вещей пана Валенты, он этого не любит. Я хотел выделить. А почем ты знаешь, может, она для посуды? Сконфуженный он уносит тряпку. Наклоняю стол, остальное вытираю промокашкой. Стефан молчит, наконец неуверенным голосом, на пробу. Почему на этом стекле для лампы буквы ГС? Наверное, это начальные буквы имени и фамилии фабриканта. Стефан задает целый ряд вопросов, а означают они «вот мы разговариваем, то уже забыто». Кто станет о такой мелочи помнить? А сам помнил. Вечером. Я налью чаю, хорошо? Хорошо. Мне наливает полный стакан, а себе немногим больше половины. Придержите, пожалуйста, протискивается за стол. Теперь уже не пролилось. Если бы не мои глаза, я описал бы точнее. Я опустил ряд деталей. Утром после чая Стефан сказал спасибо и подал мне полотенце. Извинился не словом, а делом. Ребенок наблюдает себя, анализирует свои поступки. Только мы этого труда ребенка не замечаем, ибо не умеем читать между строк нехотя бросаемых им фраз. Хотим, чтобы ребенок нам поверял все свои мысли и чувства. Сами не слишком склонные к откровенности, мы не желаем или не умеем понять, что ребенок намного стыдливее, уязвимее нас, острее реагирует на грубую слежку за движениями его души. «Я сегодня не молился», — говорит Стефан. «Почему?» «Забыл». Пауза. «Если я умываюсь утром, я сразу потом молюсь, а если не умываться, то молиться забываешь». Стефан не моется из-за чесотки. Для него представляет трудность форма «спан». «Сгадний пан», «почекай пан», «нему в пан», «наряду с нех пан сгадни». Две формы, просторечная и литературная, повелительного наклонения в польском языке, неупотребляемые в русском языке. То опять «доктор писал бы, а я тут болтаю и мешаю». Вопрос о санках я рассмотрю в предстоящей беседе. Скоро, наверное, и снега-то не будет. И хорошо вышло, что я не сделал ему замечания. Вот в чем секрет его увиливания от занятий. Я так боялся в мастерской, что мастер почувствует запах мази. Он сюда, а я на другой конец. А утром я катался на санках, чтобы выветриться. Две привычки из приюта. Стефан смеется тихо, заслоняя рот. Почему ты не хочешь громко смеяться? Воспитательница говорит, это некрасиво. Может, потому что там много детей и было бы шумно. Вторая. Каждый день он оставлял на столе кусочек баранки и чай на донышке. Видно, что-то в этом есть. Скажи, Стефик, почему ты всегда оставляешь? Нет, я съедаю. Слушай, сынок, если ты не хочешь сказать почему, не говори. Право на тайну. Но ведь ты оставляешь. Говорят, если все съедать, это выглядит так, как будто ты целый год не ел. Увидев, что и это признание далось ему с трудом, я больше не настаивал. Сам не желая того, я его обидел, и мне было бы неприятно, если бы я похвастался знанием светских форм и вдруг убедился, что это не имеет ничего общего с хорошим тоном. Подражание. «Пан доктор, я хочу писать большое «К» так, как вы пишете». В доме сирот много детей перенимало некоторые мои буквы. Буквы у взрослых лучше, выше ценятся. Помню, как я долго бился, чтобы научиться писать большое «В» так, как отец писал на конверте в слове «вельможный». Я полагал, что удивлю учительницу, а получил нагоняй. Вот когда будешь отцом, тогда и пиши, как хочешь. Почему? А ей-то что? Что в этом плохого? Я был удивлен и задет. Сегодня во время диктанта пришел фельдшер с бумагами. Я не заметил, что Стефан внимательно смотрит, как я пишу. А он смотрел. После ухода фельдшера он стал писать с такой скоростью, что и мечтать нельзя было, чтобы это прочесть. Как у учителя на моей совести только три строки преступно небрежного письма, а как воспитатель я легко бунтую против собственного несовершенства. Я хочу писать так быстро, как и ты, хочу на тебя походить. Давай попробуем. Смотри, парень, какие у тебя тут каракули. Блям, дям, брам. Почему эти три строки так плохо у тебя вышли? Не знаю, улыбка смущения. Может, ты устал? Да нет. Не хочет лгать, а правды сказать не может. Мы проверяем его успех в беглости чтения. Так как мы читаем теперь книгу с более мелким шрифтом, пришлось считать буквы. Там было 37 строк по 17 букв, это значит 629 букв. Ты их прочел за 210 секунд, это значит 3 буквы в секунду. А здесь 65 строк по 27 букв, ты прочел их за 6,5 минут. Ты читаешь почти 5 букв в секунду. Это не произвело на него большого впечатления, хотя он с любопытством смотрел на мои подсчеты. Перед тем, как уснуть. Поцеловать тебя на ночь. А что, я святой? А разве только? Или ксёнц? Или что еще? Люблю, когда читаю, встречать легкие слова. Позвала, довольно, покатала. И взгляд меня тщедушный, дождливый. Легкая задачка. Решал более трудные, а теперь путает, ошибается. Какого черта? Ой, пан доктор, вон коросточка. Где? Вон тут, показывает на шею. Это не чесотка? Нет, завтра выкупаешься, и все пройдет. И уже арифметика идет без запинки. 11-й день. Когда я надел синие очки, Стефан спросил шепотом: «У вас очень болят глаза?» Шепот и улыбка. Только благодаря Стефану я обратил на них внимание. В интернате я не заметил бы. «Я здоровый, а вы больны», — сказал он вечером. Это честный способ выражения сочувствия. Мы говорим красивее, но слабее чувствуем. Я ему благодарен за эти слова. Не знаю, почему он сказал: «Сейчас я совсем не думаю о брате». Это плохо, ты обязан думать об отце и брате. Никчемная война. Он плакал, когда я уезжал в больницу. Предполагаю, что это вынесено из родного гнезда. Надо плакать, когда идут в больницу, умирают. Он меня навестил в больнице вместе с Валентым. «Пан доктор, а те офицеры тоже больные?» «Да». «Глаза болят?» «Нет, разные болезни». «А в карты они играют на деньги?»